Под окном унитаз и раковина. «Отдайте мне пояс с застежками для чулок и ложитесь немедленно спать. Головы одеялом не закрывать», — скомандовала женщина и, получив требуемое, захлопнула дверь одиночки. Юная узница еще раз растерянно глядела свое убежище, потом откинула койку, свернула вместо подушки неуютное серое байковое одеяло и легла на жесткий матрац, закрывшись пальто. Мост вздохов, Шанхай, сломанные пальцы. А мама, наверное, уже умерла и в ту же минуту заснула, как в бездну провалилась.